У подъезда своего дома на Малой Морской Николай Петрович увидел возок, запряженный парой серых лошадок, булдаков в огромном бараньем тулупе с мохнатым воротником, обутый в серой валенке, стоял на крыльце. «Николай Петрович, Михаил Матвеевич!» Свояки обнялись и расцеловались. «Точно подгадал!» — смеялся Булдаков. «Будто чувствовал, и 5 минут не прошло, как приехал только-только из саней». Накормив гостя домашним обедом, Рязанов пригласил его в кабинет. Горничная подала кофе, бутылку коньяку. Свояки закурили сигары. Михаил Матвеевич курил первый раз и смешил Рязанова. От крепкой сигары у Булдакова выступили слезы. «Рассказывай, что слышно в Иркутске?» «Баранов укрепился на Ситке. Вернее, приступил к постройке крепости. Назвал ее именем архистратига Михаила. В прошлом году у острова было добыто 2000 бобровых шкур и приобретено в Якутате 300. «Превосходное начало», — отозвался Рязанов. «Если променять бобров на чай и продавать чай в Петербурге, можно заработать около 1 000 000». «Ты прав. Александр Андреевич считает, что англичане стремятся к занятию тамошних мест. Французские перевороты и война мешают осуществить эти планы. Иностранные корабельщики с завистью смотрят на успехи наших промыслов. Теперь сие не страшно. Компания находится под высочайшим покровительством русского императора. А что, — помолчав, сказал Рязанов, — по-прежнему в директорате нет мира?» Михаил Матвеевич махнул рукой. «Нет мира. Недавно Мыльников и его сторонники вовсе отстранили меня от дел, забрали контору в свои руки и не показывали мне производство дел. Пришлось объявить военному губернатору». «Ты бы внушил им, Михаил Матвеевич, что ныне директора — суть почтенные люди в государстве, и если они хотят, чтобы стулья под ними были крепкими, пусть прекращают тяжбы и ябеды и пекутся о пользах государственных». «Внушал? Не приемлют. В чем же дело?» Булдаков ответил не сразу. «Многие не согласны с новым уставом. Широко, дескать, мы ворота открыли. На что, говорят нам, благородные дворяне, капиталу они не прибавят, а нос в дела совать будут. По-прежнему твердят, кто сколько имеет акций, тот столько и голосов в собрании и советах должен иметь. А если так, Николай Петрович, трудно нам будет. Прочие недовольны тем, что дотацию не утвердил государь, расходы, дескать, большие. Так многие говорят, а думают инако. Думают, ежели без компании, каждый по себе, доходы будут больше, и о пользах государственных не пекутся вовсе. Слушай, Михаил Матвеевич, я придумал, каким образом можно изменить обстановку в компании, и если ты меня поддержишь, буду хлопотать через генерал-прокурора Обальянинова». «Что ты придумал? Перевести правление российско-американской компании в столицу», — торжественно сказал Рязанов, «а в Иркутске оставить лишь главную контору. Если правление будет здесь, мы все возьмем в свои руки». «Согласен, поддерживаю и денег дам. В Петербурге иркутским купцам не разгуляться, мигом приструнят. Хлопачи, слово мое твердое». Булдаков налил в маленькие рюмочки душистого коньяка. «За успех нашего дела и пользы Отечеству!» Свояки выпили коньяк, прихлебнули кофе. «Но это не все. Я хочу осуществить замысел Григория Ивановича, направить в наши американские владения большие корабли из Петербурга. Надо открыть морскую дорогу. По морю доставка тяжелых грузов обойдется значительно дешевле.